Но больше всего Карагодского заинтересовала Кикладская библиотека. Несколько десятков фаянсовых плиток, испещренных черными линиями пиктограмм. Письмена рисунки иногда еще хранили сходство с предметами и существами, о которых рассказывали. В неровных точках угадывалась все та же морская звезда, все тот же кальмар, грозный осьминог и летящий дельфин. Фигурки людей в разных позах, видимо, повествовали о каких-то действиях и событиях. Но большинство рисунков не имело никакого сходства с реальными предметами. Это были уже условные знаки, иероглифы, значение которых угадать трудно. Карагодский нажал клавишу «Перевод» и получил лаконичный ответ. Письменность не расшифрована. Ему вдруг отчаянно захотелось закурить, впервые за 30 лет строгого воздержания. Короткая фраза звучала прямо-таки кощунственно. Где-то в глубоком космосе летели сверхсветовые земные корабли, где-то гудела в магнитных капканах побежденная плазма, воскресали мертвые, думал искусственный мозг, совершал геркулесовые подвиги неустанный робот. А эти вот неказистые таблички с кривыми рядами рисунков, словно издеваясь над разумом человеческим, столько тысячелетий хранят свою тайну, которая, быть может, важнее всего, что сделано человечеством до сих пор. Видеофон тихо гудел, ожидая новых заданий. Карагодский положил пальцы на наборный диск и задумался. Если нет прямого пути к разгадке символической пятерки, звезда, кальмар, осьминог, дельфин, жрица, значит, надо искать обходной. Повторение живописного сюжета не может быть случайным. Слишком велико для случайности число совпадений. Следовательно, пятерка это имела для островитян какой-то высший смысл. Пальцы проворно отщелкали комбинацию двойных цифр. Дополнительный шифр. Религия, храмы. И снова в ответ краткое. Религия неизвестна, храмы не сохранились. Карагодский раздраженно хлопнул по панели ладонью. Экран погас. Было уже около 2 ночи, когда Карагодский, не снимая халата, прилег. Он очнулся от резкого чувства страха. Звонил корабельный видеофон. У аппарата стоял пан. Он был в пижаме, но звонил, видимо, из центральной лаборатории. За его спиной пестрела путаница висячих кабелей. «Вениамин Лазаревич, извините, пожалуйста, я разбудил вас. Простите, ну тут такое дело. Перед сном вы не заметили ничего подозрительного?» «Подозрительного? В каком смысле?» «А, девчонка! Нина сбежала! Вот, оставила записку и сбежала!» «Вы в центральной? Я сейчас приду». Уже в коридоре академик сообразил, что выскочил без пиджака. Остановился было, но махнул рукой и, отдуваясь, полез вверх по лестнице, перешагивая через 2 ступеньки. «Вот, полюбуйтесь!» Карагодский развернул листок. Крупные неровные строчки торопливо загибались вверх. «Милый Иван Сергеевич, пожалуйста, не сердитесь. Таково условие УИСа. Я должна быть одна. Я не могу поступить иначе. Не волнуйтесь за меня, все будет хорошо. Я верю УИСу. Нина». «Как вам это нравится? Современный вариант похищения Европы. Место действия прежнее, Эгейское море. Время действия 21 век. Поэтому в роли Зевса выступает дельфин, а в роли прекрасной кретянки Европы – ассистентка профессора Панфилова, без 5 минут кандидат биологических наук Нина Васильевна Савина. Весь антураж сохраняется. Лунная ночь, безымянный остров, аромат экзотических трав. Девчонка, фантазерка!» Пан яростно потряс над головой сухим кулачком, в котором был зажат знаменитый синий галстук. Даже чрезвычайное событие не могло сломать автоматизма привычки. Внешний мир и галстук были неотделимы. Карагодский легонько тронул за плечо разбушевавшегося пана. «Иван Сергеевич, а что, если и воспользоваться нашей техникой?» Пан отмахнулся. «Вызвать Уиса? Пробовали. Не отвечает». «Да нет, не вызвать. Я вот об этих экранах. Ведь...» Но пан уже понял. «Толя, Толенька, немедленно, гидрофон! Ну как это я сразу не сообразил? Ведь локатор Уиса работает непрерывно. Мы найдем его по звуку». Пока Толя возился с аппаратурой, пан извелся. Он теперь не ходил, а буквально бегал по лаборатории. «Ни черта не понимаю». Толя повернулся на стуле спиной к экрану и обвел всех удивленным взглядом. «Я врубил гидрофон на полную мощность. Пусто. Или их нет в радиусе 50 километров, или...» «Что или?» — очень тихо спросил пан. Подземная галерея, изгибаясь плавной спиралью, вела куда-то вверх. Позади осталось уже не меньше 3 полных витков, а конца пока что не предвиделось. Овальный ход был 2 метра в диаметре, и они снова могли плыть вместе. Уис легко и стремительно нес Нину по каменному желобу. Стены густо заросли пушистыми водорослями. Иногда плеча касались длинные ленты ламинарии. Нина заметила, что зеленые полосы наклонены в одну сторону, значит, есть течение. Время от времени в свете фонарика мелькали 4-угольные боковые ответвления от главного хода, но Уис, не останавливаясь, летел дальше, и загадочные ниши оставались позади. Однажды среди коричневых и буро-зеленых пятен водорослей блеснуло что-то белое. Нине показалось, что ниши облицованы чем-то вроде кафеля или фаянса. Галерея кончилась внезапно. Стены вдруг исчезли. И Нина с Уисом, пронзив толстый пласт воды, с резким всплеском вылетели на поверхность. Их окружила плотная темнота. И луч фонарика, горящего в пол накала, беспомощно обрывался где-то в высоте. Но потому как забулькало, заклокотало, заверещало, загудело эхо, усиливая всплеск, Нина определила, что они попали в большую пещеру. Воздух в пещере был свежим и острым, как в кислородной палатке. Неожиданный медовый настой из парцета холодил губы. Уис медленно поплыл вглубь пещеры. Нина подняла защитный рефлектор, чтобы прямой свет не бил в глаза, и включила фонарь на полную мощность. Маленькое солнце зажглось над ее головой. Пещера оказалась огромным круглым залом с высоким сводчатым потолком. Стены в 3 этажа опоясывали массивные каменные балконы с невысокими барьерами вместо перил. Очевидно, когда-то с балкона на балкон вели широкие деревянные лестницы. Сейчас еще торчали кое-где полусгнившие обломки раскрашенного дерева. Несколько балконных пролетов обрушились, но на остальных сохранился даже лепной орнамент, изображающий рыб в коралловых зарослях. Над балконами свисали переплетенные осьминожьи щупальца из позеленевшей меди, поддерживающие стилизованные раковины плоских чаш. За каждым из таких давно погасших светильников на стене висел круглый вогнутый щит. Точно такие щиты металлической чешуей покрывали почти весь купол потолка, правильными рядами окружая квадратные проемы, бывшие когда-то своеобразными окнами. Травы, кусты шалфея и длинные стебли из парцета забили теперь эти окна сплошной серо-зеленой массой, которая свисала внутрь храма. Все пространство стен между нижним рядом окон и верхним балконом было занято росписями, удивительную свежесть и сочность которых не могли погасить ни бурые потеки мхов, ни обширные ядовито-яркие пятна плесени. Часто роспись смело и непосредственно переходила в цветные рельефы. Росписи и рельефы воспроизводили сцены какого-то сложного массового ритуала. Многочисленные повреждения не давали проследить сюжетное развитие сцен, и понять смысл обряда. Но сразу бросалось в глаза, что на фресках нет ни одной мужской фигуры, так же, как нет традиционных картин войны или охоты, работы или отдыха. В изысканной ритмике медленного танца на ярко-синем фоне чередовались вереницы полуобнаженных женщин и ныряющих дельфинов, пестрые стайки летучих рыб и осьминогов с человеческими глазами, пурпурные кальмары с раковинами в щупальцах и малиновые морские звезды, приподнявшиеся на длинных лучах. В этом красочном поясе не было ни начала, ни конца, ни логического центра, только бесконечное кружение, завораживающий хоровод цветовых пятен. А вместо пола в зале стеклянно сверкала плоскость воды, на которой еще не исчезли бегущие круги, вызванные появлением Уиса и Нины. Глубокий пятиугольный бассейн, в который привела их длинная спираль подводного хода из открытого моря, занимал всю площадь зала, за исключением невысокого помоста, куда прямо из воды вели 4 мраморные ступени. Уис просвистел приглашение подняться на помост. Нина вышла на квадратную каменную площадку, выложенную фаянсовой мозаикой. Судя по всему, мозаичный пол служил неведомым жрецам не одно столетие. Часть плиток была выбита, другая истерта до основания, а по оставшимся восстановить былой рисунок было уже невозможно. Почти у самых ступеней стоял трон с высокой резной спинкой, вырубленный из целого куска желтого мрамора. По обе стороны на высоких треножниках покоились раковины из бледно-розовой яшмы со следами выгоревшего масла на дне. А за раковинами, чуть поодаль, 2 непонятных вогнутых щита, точно таких же, как на стенах и потолке. Нина провела ладонью по поверхности щита, стирая пыль, и на нее глянуло чудовищно искаженное огромное человеческое лицо. Господи, зеркало! Обыкновенное вогнутое зеркало, кажется, из электрона, как называли древние греки, сплав золота и серебра. Все эти бесчисленные щиты – просто-напросто рефлекторы, отражатели для масляных светильников и немногих дневных лучей, что проникали когда-то сквозь оконные проемы купола. А ведь это было, наверное, сказочно красиво. Бледно-голубое мерцающее сияние под куполом, колеблющиеся разноцветные огни светильников, превращенные десятками зеркал в переливающиеся световые потоки. И вся эта бесшумная, бесплотная, неуловимо изменчивая симфония красок падает невесомо в широко раскрытый, влажно поблескивающий глаз бассейна. Кому предназначалась эта феерия? Тем, кто застыл завороженный за перилами балконов, или тем, кто следил за ними из глубины, через прозрачный пласт воды? Что за таинственный ритуал совершался здесь, в этом так строго засекреченном храме? И как попадали сюда люди? Ведь ни для дельфинов, ни для прочих морских обитателей эти лестницы и балконы, эти светильники и зеркала, эти окна и фрески. А ведь в стенах нет ни одной двери, а до оконных отверстий могут добраться только птицы. В храм можно попасть, как попали они с Уисом, с морского дна, по спирали подводного подземного хода, сквозь 15-метровый слой воды в бассейне. А это возможно только с могущественной помощью существ, чьи добрые и сильные тела изображены на фресках. Кстати, почему на фресках нет ни одной мужской фигуры? Ведь не женщины же вырубали в скале этот зал, ковали светильники и зеркала, расписывали стены и выкладывали мозаики, придумывали систему вентиляции воздуха в храме и протока воды в бассейне. Кто, когда и зачем посещал этот единственный в своем роде храм? «Женщины, ты поймешь. Сядь, смотри и слушай», прозвучал где-то в висках или за спиной ее собственный голос. Женщины очень давно слушали музыку звезд. Они не понимали всего. Ты поймешь. Сядь, смотри и слушай. Будут петь звезды здесь, в воде. Уис висел в бассейне, опираясь клювом о нижнюю ступеньку. Темный глаз его смотрел на Нину печально. «Ты поняла?» «Да», — неуверенно ответила Нина. Разумеется, она ничего не поняла, да и не пыталась понять. Думать в ее положении было так же бессмысленно, как доделывать во сне то, что не успела наяву. Сейчас важно было смотреть и слушать, видеть и запоминать, а понимать это потом, если все это вообще можно было понять. Нина села на трон и вздрогнула от ледяного прикосновения мрамора к телу. Аппарат, висевший на боку, глухо звякнул о камень. Только сейчас Нина вспомнила о видеомагнитофоне и огорченно прикусила губу. Ведь его можно было использовать как кинокамеру, снять весь подводный путь, волшебную лампу и осьминога, подземную галерею и этот зал. Теперь поздно. Впрочем, интерьер храма она снять еще успеет, после того, что хочет показать Уис. Она поудобнее устроила аппарат на коленях, сняла переднюю стенку бокса, открыла объектив и выдвинула в направлении бассейна раскрывшийся бутон микрофона. «Убери этот свет!» Рука, потянувшаяся к шлему, замерла на полпути. Уис плавным толчком пошел на другую сторону бассейна, и, проводив его взглядом, Нина увидела прямо напротив, в глубокой нише, незамеченную раньше скульптуру. Хрупкая, наполовину раскрытая раковина из розового с фиолетовыми прожилками мрамора, зубцами нижней створки уходила в воду. Ногая женщина полулежала на боку у самой воды, опершись локтем на хвост дельфина. Дельфин, прижавшись сзади, положил голову ей на колени. Оба, отрешенные и грустно, смотрели прямо перед собой, не в силах расстаться и не в силах быть вместе. И верхняя рубчатая створка, казалось, вот-вот опустится вниз, замкнув раковину и навсегда скрыв от мира их встречу. Женщина и дельфин были выточены из дымчатого обсидиана, и полупрозрачные тела их как будто таяли на розовом ложе, уходя в мир несбывшегося и несбыточного. «Убери этот свет и включай свою искусственную память». Нина торопливо выключила фонарь и запустила видеомагнитофон. Полная темнота и безмолвие хлынули из углов и затопили пространство. И только шорох магнитной ленты нарушал тишину. В храме повис еле слышный звук, даже не звук, а тень звука. Одна томительная нота на пределе высоты у порога слуха. В темноте возник еле видимый свет. Даже не свет, а эхо света. Один тончайший луч на пределе спектра у порога зрения. В воздухе растворился еле уловимый запах. Даже не запах, а память запаха. Одна мгновенная спазма на пределе дыхания. У порога обоняния. Во рту появился еле различимый привкус. Даже не привкус, а след привкуса. Один соленый укол, где-то на кончике языка, у порога вкусовых отличий. Кожу лица тронуло еле ощутимое прикосновение. Даже не прикосновение, а ожидание прикосновения. Одно дуновение ветра, где-то на пределе давления. У порога осязания. Не стало ни страха, ни боли, ни радости. Все перестало существовать. И сама она сжалась в пульсирующий клубок, раскинувший в пространстве 5 живых антенн, 5 органов чувств. И предельное напряжение вытянуло антенные щупальца в длинные лучи. Мысли остановились, сжались, исчезли. Она не могла думать, оценивать, сопоставлять. Она стала оголенным ощущением, сплошным, невероятно обостренным восприятием. Она была подобием морской звезды, неподвижно лежащей на дне океана времени. 5 жадных лучей во все стороны, а вместо тела хищный мозг, ждущий добычи, память, готовая принять все. Перед ней вспыхнул пятиугольный экран. В его зеленоватой глубине светились многоцветные звезды. Высокий вскрик, упавший до вздоха, пролетел над куполом. Призыв и мука слышались в нем. Нет, это был не экран. Это была дверь. Зеленая дверь в неведомый мир, который чем-то знаком и близок. Он, как забытая детская сказка, которую пытаешься вспомнить в одинокой старости, но не вспомнишь ни слова. Только неясный свет и мягкое тепло. И прощение всему. И прощание со всем.